достаточно крупная сеть с достаточно мелкой ячейкой, и вот начинаешь висеть на тоненьком волоске, и жилка хлопочет в виске, и совесть усердной ищейкой копается в уголке, поблизости, невдалеке.